Глава 16. Три вида лени. В тихом саду здравомыслия пусть на вас падают кокосы пробужденности. Чогьян Трунгпа Ринпоче. Лень присуща каждому из нас, и, к сожалению, она препятствует потоку пробужденной энергии и подрывает нашу уверенность в себе и нашу внутреннюю силу. Есть три вида лени: склонность к комфорту, упадок духа и настрой «меня это не касается». Они приводят к тому, что мы застреваем в разрушительных шаблонах мышления и поведения, но они утратят свою силу, если мы проявим любознательность и начнем исследовать их. Первый вид лени, склонность к комфорту, основан на нашем стремлении избегать любых неудобств. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда давать себе передышку. Но когда такое убаюкивание себя превращается в привычку, то мы становимся пресыщенными и ленивыми. Если идет дождь, мы предпочитаем проехать полквартала на машине, лишь бы не промокнуть. При первом намеке на жару включаем кондиционер, а если холодает — обогреватель. Так мы теряем связь с естественной тканью жизни. Этот вид лени часто приводит к агрессии. Любые неудобства выводят нас из себя. Мы приходим в ярость, когда машина не заводится, когда отключают воду или электричество, когда мы вынуждены сидеть на холодной земле без подстилки. Привычка к комфорту притупляет нашу способность ценить и наслаждаться ароматами, видами и звуками. Она приводит нас к вечной неудовлетворенности, ведь глубоко внутри мы знаем, что непрестанное удовольствие не означает неприходящего счастья. Второй вид лени — упадок духа, при котором мы ощущаем безнадежность и начинаем жалеть себя. Мы настолько поглощены этой жалостью к себе, что не готовы взаимодействовать с миром. Мы просто сидим перед телевизором, едим, пьем, курим, бездумно смотрим передачу за передачей. Даже если мы и делаем какие-то попытки встряхнуться, они отравлены чувством безнадежности, которое укоренилось в нас. Мы говорим себе: «Хуже меня никого нет. У меня никогда ничего не получится». Мы забыли, как можно помочь себе, и не знаем, что может принести нам настоящее облегчение. Третий вид лени, установка «меня это не касается», характеризуется чувством обиды и недовольством. Мы словно посылаем мир к черту. Это в чем-то похоже на упадок духа, но проявляется в гораздо более жесткой форме. В состоянии упадка духа присутствует какая-то мягкость, уязвимость. Но позиция «меня это не касается» более агрессивная и вызывающая. Жизнь несправедлива, я заслуживаю большего, но никогда не получаю этого. Какой тогда смысл что-либо делать? Мы идем в бар, пьем весь день, а если кто-то пытается с нами заговорить, вступаем с ним в конфликт. Или же задергиваем шторы, ложимся в постель и прячемся под одеялом. И не дай бог кто-то попытается нас приободрить. Мы упиваемся ощущением собственной несостоятельности и тоски. Нам не нужен выход из него. Единственное наше желание — и дальше предаваться унынию. Мы используем лень как своего рода месть миру. Такое ее проявление легко превращается в истощающую нас депрессию. Сталкиваясь с ленью или любой другой беспокоящей эмоцией, люди обычно применяют одну из трех тщетных стратегий — атаковать, потакать или игнорировать. Особенно популярна первая стратегия. Видя свою лень, мы осуждаем себя, критикуем и стыдим за приверженность комфорту, за жалость к себе или за то, что не можем встать с постели. Мы погружаемся в чувство вины. Столь же распространена и стратегия потакания. Мы оправдываем и даже аплодируем своей лени. «Да, я таков. Я не люблю дискомфорт. У меня есть сотни причин, чтобы злиться или спать круглые сутки». Нас могут преследовать неуверенность в себе или чувство несостоятельности, но мы убеждаем себя в правильности такого поведения. Стратегия игнорирования довольно эффективна, по крайней мере, поначалу. Мы дистанцируемся от проблемы, делаем вид, что не видим правды о своих разрушительных привычках. Мы живем словно на автопилоте и стараемся не анализировать свои действия. Практики тренировки ума предлагают четвертый путь — просветленную стратегию. Она заключается в переживании того, чему мы пытаемся сопротивляться, и в отказе от привычных реакций. Мы начинаем исследовать три вида лени. Выполняя практики бодхичитты, мы не сопротивляемся сопротивлению, но соприкасаемся со своей изначальной нежностью и чуткостью прежде, чем окончательно ожесточимся. При этом нами движет намерение ослабить цепляние за эго и развить мудрость и сострадание. Следует, однако, помнить, что обычно мы не испытываем желания исследовать свою лень или любую другую привычку. Скорее, нам хочется потакать им, игнорировать или осуждать. Нам сложно отказаться от трех тщетных стратегий, потому что мы связываем их с облегчением. Нам хочется наслаждаться комфортом, вести бесконечные разговоры с самим собой о несправедливости мира или снова и снова предаваться унынию. Однако в какой-то момент мы все же задаемся вопросами: почему я страдаю? Почему мне не становится легче? Почему с каждым годом неудовлетворенность и скука лишь усиливаются? Тогда мы вспоминаем про практику и чувствуем в себе готовность применить сострадательный подход воина. В этой ситуации наставления сохранять чуткость и не ожесточать свое сердце обретают смысл. Тогда мы начинаем исследовать свою лень, непосредственно переживая ее качества. Мы осознаем свой страх неудобства, стыд, обиды и огорчения, скуку, и понимаем, что другие чувствуют то же самое. Мы обращаем внимание на те истории, которые рассказываем себе, и замечаем, как в нашем теле возникает напряжение. Благодаря регулярной практике мы понимаем, что больше не обязаны верить во все эти истории. Мы практикуем танглен, сидячую медитацию и другие практики бодхичитты, чтобы открыться чистой энергии эмоций. Мы начинаем испытывать нежность и отзывчивость, осознавая, что все находятся в той же ловушке, что и мы, и что каждый из нас может освободиться. В лени нет ничего особенно ужасного или прекрасного, но в ней присутствует живое качество, которое стоит переживать, как оно есть. Возможно, это качество покажется нам раздражающим и пульсирующим, или притупленным и тяжелым, или уязвимым и нежным. Что бы мы ни обнаружили, мы вскоре поймем, в этом нет ничего вещественного и основательного. Есть лишь только пробужденная энергия. Этот процесс непосредственного и невербального переживания лени меняет нас. Он высвобождает мощную энергию, которая обычно блокирует нашу привычку убегать. Так происходит потому, что когда мы перестаем сопротивляться лени, наше восприятие себя как кого-то ленивого полностью меняется. Без шор эго мы обретаем свежий, более широкий взгляд. Таким образом, лень, как и любой другой наш демон, знакомит нас с сострадательной жизнью.